На всяких церемониальных собраниях он выглядит очень диковинно. В костюме Герольда и шляпе с пером. Своеобразной дружбой, сохранившейся до сего дня, нас связала общая тайна. На третьем курсе, в начале весеннего семестра, когда я был по уши занят подготовкой к выпускным экзаменам, в мой адрес прибыло послание «Я нашел Генри Стонтона». А.П.Б. Мне нужно было прочитать гору литературы, и я планировал вторую половину дня провести в Кордингтоне, но это послание обещало что-то особенное, так что я связался с Адрианом и пригласил его на ленч. Выглядел он торжественно, насколько это позволяло ему его застенчивая натура. Кордингтон, библиотека в Оксфорде. «Я чуть было не всучил вам чужого дедушку», — произнес он. «Был там один родственник Стонтонов из Уорикшира, не лонгбриджский Стонтон, но близко к тому, которого не удавалось обнаружить, потому что он, вероятно, уехал в Канаду в возрасте лет эдак 18. С большой натяжкой он мог оказаться вашим дедом, но без дополнительных данных такое утверждение было бы не более чем догадкой. Но потом на пасхальных каникулах меня осенило. «Недоумок ты, Пледжер Браун», — сказал я себе. Ни разу не подумал, что Стонтон может быть топонимом. А ведь в нашей работе проверка топонимов — первое правило. В Лестершире есть Стонтон Харальд и два или три Стантона. И, конечно, я абсолютно забыл про Стонтон в Глостершире. Поэтому я отправился проверять приходские архивы и нашел его в Глостершире. Альберт Генри Стонтон родился 4 апреля 1866 года, сын Марии Энн Даймок, а более характерную для западного побережья фамилию, чем Даймок, вряд ли найдешь. «И что же это за Стонтон?» «Совершенно удивительный Стонтон», — сказал Пледжер Браун. «Но это еще не главное. Ты получаешь не только дедушку, но и неплохую историю в придачу. Знаешь ведь, как бывает? Ищешь-ищешь чьего-нибудь предка, а тот оказывается совершенно пустым местом. То есть человек вполне добропорядочный, с хорошей репутацией, но с точки зрения родословной абсолютно неинтересен. А вот Альберт Генри — это целое жанровое полотно. Так слушай. Стонтон — это деревушка милях в 10 к северо-западу от Глостера и неподалеку от Херефордшира. В середине прошлого века там была всего одна пивная под названием «Ангел». Явно, казалось бы, она должна располагаться рядом с местной церковью Благовещения, а нет. Но дело не в этом. Важно то, что в 1860-х в Ангеле работала привлекательная девушка, которую звали Мария Энн Даймок. И, вероятно, она считалась местной красавицей, потому что прозвали ее «Ангелочек». «Буфетчица?» — спросил я, размышляя. «Как к этому отнесется отец?» «Нет, нет», — сказал Адриан. «Буфетчица — это ваше американское изобретение. В сельской пивной того времени посетителей обслуживал хозяин. Мария Энн Даймок была, несомненно, служанкой. Но она забеременела и сказала, что отец ребенка, Джордж Эпплсквайр, владелец Ангела. Он отрицал это и говорил, что отцом ребенка могут быть несколько других человек. Даже сказал, что весь Стонтон может заявить права отцовства на этого ребенка. А он не имеет к этому никакого отношения. Из Ангела Марию Энн вышвырнули, он или его жена. А теперь главная изюминка. Вероятно, Мария Энн Даймок была особо с характером, потому что она родила ребенка в местном работном доме, а когда пришло время, понесла его в церковь крестить. — Как назовем? — спросил священник. — Альберт Генри, — ответила Мария Энн. С именем было решено. «А как быть с фамилией?» — спросил священник. «Может, Даймок?» «Нет», — сказала Мария Энн. «Запишите его Стонтоном, потому что хозяин сказал, что его отцом могла быть вся деревня, а я хочу, чтобы он носил фамилию отца». Я узнал все это из архива местного археологического общества, в котором хранится довольно любопытный дневник этого священника. Звали его, кстати, преподобный Теофил Майнорс. Майнорс, вероятно, был парень что надо, и, по всей видимости, считал, что Эпплсквайр нехорошо обошелся с девушкой. Преподобный записал-таки младенца в приходской книге как Альберта Генри Стонтона. Конечно, закончилось все это скандалом. Но Мария Энн стояла на своем. А когда дружки Эппл Сквайра стали угрожать ей, мол, житья в приходе не дадим, она пошла по улице с шапкой. «Если хотите, чтобы я уехала из Стонтона, дайте мне денег на дорогу».